Глава 12. «Тирос, я не понимаю, как у вас на все хватает времени», — сухо рассуждал проректор. Я стояла перед столом и с грустью рассматривала бутылку шампанского, которую завхоз принес в качестве вещественного доказательства. Вроде бы и учиться стали, домашние задания худо-бедно выполнять, долги отрабатывать. Да и тренировок у вас больше, чем у остальных студентов. Вы вечером должны падать на кровать, ног не чувствуя, а не спиртное распивать. Пришлось стоять молча, так как я совершенно не знала, что сказать. Мне-то действительно не до шалостей. Это вот Томатина никак занять не могут, но не сдашь ведь его. Что отмечали, Тирос? Я равнодушно пожала плечами и ничего не ответила. Не скажешь же, что во всем виновато чудесное открытие гения-недоучки. Сразу и круг собутыльников сформируется, и нарушение в виде нелегальных опытов оформится. Проректор взял бутылку в руки и принюхался. «А с кем отмечали?» «Одна». Мигом отреагировала я. «Только Лиса в ванную пошла, так я сразу и приступила. Видите, совсем немного отпила». Завхоз уже покинул кабинет проректора, так что я могла немного изменить хронологию событий. «Вижу». Радогат встал со стула и неторопливо подошел к одному из настенных шкафов. Ввиду того, что время приближалось к 10 часам вечера, проректор мантию не надевал, и передо мной предстал в белой рубашке с подкатанными рукавами и брюках, так что я невольно вспомнила нашу предыдущую ночную встречу. Воспоминания не радовали. И, подкрепляясь осознанием грядущего наказания, настроение мое падало все ниже и ниже. Стоило ли ради нескольких глотков открывать целую бутылку? Стоило. Я с удивлением обнаружила, что Радогат достает из шкафа два бокала. Собиралась выпить всю, но завхоз помешал. Зачем он вообще ходит по комнатам и спать студентам не дает? Так вы же и спать не собирались, судя по всему. Хмыкнул Радогат и разлил по бокалам шампанское. Напиток зашипел, но никаких своих ненормальных свойств не проявил. Так что вам не на что жаловаться. «А что это вы делаете?» — с подозрением спросила я. Проректор взял бокалы в руки и подошел ко мне. «Собираюсь выпить с молодой симпатичной девушкой. Прошу». «Что, простите?» — изумилась я. Радогат вздохнул и почти насильно всунул в мою ладонь бокал с шампанским. Рот от удивления я так и не закрыла. «Прошу вас взять бокал в руки. Спасибо, что выполнили. Итак, с вас тост». Я с сомнением взглянула на проректора. «Вы сейчас серьезно?» «Более чем. Пить в одиночестве — плохой тон, так что считаю, что должен вас выручить». «А чего?» Я почувствовала себя душевно больной и чуть не попросила воды. Шутка ли? Меня вызвали к проректору, чтобы наказать за то, что по ночам алкоголь в своей комнате распиваю. А этот самый проректор со мной выпить намеревается. Радогат громко вздохнул, сетуя на мою непроходимую тупость. «Дела с вас не будет, так что тост с меня. Итак, выпьем за то, чтобы вам не приходилось больше пить в одиночку». «Только с вами?» Скептически хмыкнула я. Проректор задумался и вдруг бросил на меня пристальный взгляд полупрозрачных глаз. «Боюсь, мой ответ вам не понравится, Тирос». Тост прозвучал: «Пейте. Что же вы?» Я повертела бокал в руках, не зная, что делать. Отпивать бурду, намешанную томатином, точно не хотелось. Неизвестно еще, что я наговорю проректору в приступе правдолюбия. «Вы знаете, что-то не хочется», — проблеяла я. «Настроение не то совсем». «А что вам нужно для настроения?» — склонил проректор голову на бок. «Компания мешает?» «Именно», — обрадовалась я. «Дайте я эту бутылку заберу и в комнату отправлюсь. Или вместе выльем ее в раковину, чтобы вам не обидно было». Проректор, рассказывающий обо всех своих секретах, меня тоже не вдохновлял. Мало ли, какие у него мысли в голове бродят. А слушать о том, как меня ненавидят, не хотелось. Признаний Хантера уже за глаза охватило. Я поёжилась, когда представила Радогата со светящимися глазами. «Точно не желаете выпить со мной?» Проректор не сдавался. «Нет? Тогда я сам». «Стойте!» — закричала я и даже схватила Радогата за локоть. Он едва приподнял брови в знак удивления. «Не надо это пить». «Почему же? Что не так?» «Всё так». Я чуть не заплакала. Такой бредовой получилась ситуация. Решила, что когда увижу Томатина, то убью его голыми руками. Но пить шампанское не стоит. Вы же все-таки проректор. Радогат едва заметно улыбнулся и сделал вид, что пытается отпить. Я тут же отбросила свой бокал в сторону и повисла на мужском локте. «Нет!» «Тирос!» Глаза Радогата были близко, и я заметила, что они начинают темнеть. Плохой знак. «А вы в курсе, что от вас-то как раз шампанским и не пахнет?» «Ой!» — прошептала я и быстро отстранилась от проректора. «Вам показалось?» «Показалось?» — зарычал Радогат, аккуратно поставил бокал на стол и вдруг оказался совсем рядом со мной. Я попятилась было, но проректор схватил меня за талию и притянул к себе. «Не думаю». «Мне подышать на вас, что ли, надо?» — возмутилась я, упираясь в грудь проректора. «Есть способ точнее», — заверил меня проректор и впился в мои губы поцелуем. На мгновение весь мир словно остановился, а потом ускорил свое движение. Сердце мое стучало быстро и какими-то рваными движениями, но точно не от испуга и не от шока. Нет, шок сначала был, а потом... Потом он сменился жгучим удовольствием от того, что мои губы сминали, подчиняли себе требовательно, властно и бескомпромиссно. Нежности в этом поцелуе было мало, скорее демонстрация силы и страсти. Но только я об этом подумала, как Радогат вдруг отстранился. «Я же сказал, вы не пили шампанское». «Не пила», — обалдела таращась, на него призналась я. Проректор отпустил мою талию и вернулся к столу, а мне дико захотелось его ударить чем-нибудь тяжелым. Как назло, ничего подходящего рядом не было. Я с трудом отдышаться могу после произошедшего, а он просто проверки устраивает. Огреть его чем-нибудь — это меньшее, на что я способна. Тогда возвращаюсь к своим предыдущим вопросам. Радогат облокотился о стол и сложил руки на груди. «С кем вы пили и что не так с этим напитком?» Как я уже говорила, в момент начала нашего разговора с проректором время близилось к 10 часам вечера. Поздний час, в который студенты должны тушить свет и ложиться спать. Завтра долгий и тяжелый день. Проректор сам виноват, что решил задержать меня в такое позднее время. И если руководство университета заколдовывает мантию так, чтобы в назначенную минуту она просто падала с тела студентки, то нечего потом кого-то в этом обвинять. Именно это я и сказала Радогату, когда пробило 10 часов, мантия моя оказалась на полу, и мне пришлось предстать перед проректором в трусах и бюстгальтере, так как после предпоследнего опыта Томатина других вещей у нас в комнате почти не осталось. «То есть это я виноват?» — уточнил Радогат, пока я спешно собирала мантию с пола и пыталась ею прикрыться. «Вам не кажется, Тирос, что в последнее время вы слишком часто предстаете передо мной в нижнем белье?» «Это уж точно не моя инициатива», — огрызнулась я. «Всякая доброжелательность и любовь к ближнему улетучивались из меня с феноменально высокой скоростью, и я даже пожалела, что не дала Радогату выпить эликсир Томатина. Сняли бы уже с меня эту мантию и дело с концом». «Вы осознаете, насколько провокационно звучит ваше требование сейчас?» — холодно осведомился проректор. А я густо покраснела, когда поняла, что ляпнула. «Идите уже отсюда, Тирос. За алкоголь в комнате мантию будете носить до конца учебного года. А за участие в несанкционированных опытах — индивидуальное наказание, которое вмиг отобьет всякое желание нарушать правила. Раз уж стандартные меры воздействия на вас не действуют, придется придумать что-то новенькое». Я набрала было воздуха в грудь, чтобы сказать проректору, что о нем думаю, но вовремя прикрыла рот, кивнула и отправилась из кабинета, демонстративно позабыв, что мантию держу спереди. А вот сзади Радогату открывается очень уж неплохой вид. В конце концов, чего уж стесняться. Я в таком виде на обложку журнала хотела попасть. А если кого-то что-то не устраивает, вполне может и отвернуться. Лилиана, остановил меня проректор, и я обернулась, но с совершенно невозмутимым выражением лица. «Передайте Томатину, что я разрешаю ему пользоваться лабораторией старшекурсников. Пусть уже его опыты проходят под контролем преподавателей». Оделась я уже в коридоре, благо, что все студенты уже должны были лежать в кроватках и у кабинетов проректоров не прогуливались. В комнату я неслась на всех парах, ведомая справедливым желанием отомстить. Правда, когда распахнула дверь в нашу с Лисой спальню, оказалось, что опоздала. В комнате осталась одна только соседка, у которой уже пропал свет из глаз. Но при этом она сидела закутанная в одеяло и дрожала. «А где все?» «Ушли», — шмыгнула носом Лиса. «Томатин убежал». «От тебя или от парней?» «От меня». Лиса громко чихнула. «Меня еле оттащили, завтра увидишь последствия». «Что с тобой?» «Я сбросила ненавистную мантию уже добровольно. Когда ты успела заболеть?» «Так это ты нас в воду засунула. Мы пошевелиться боялись, а вода-то холодная». «И это мне говорит та, которая обладает силой воды?» — изумилась я. «С тобой там еще огневики были. Вы вчетвером воду нагреть не могли?» «Так этот эликсир томатина еще и силу притупляет». Лиса опять чихнула. «И подозреваю, что и иммунитет тоже». Утром, прибыв в столовую, Томатин поразил всех студентов своим внешним видом, а именно расторапанным лицом, оттопыренным бордовым ухом и внушительным таким синяком под глазом. С каждым шагом парня по направлению к нашему с Лисой столу я все больше повреждений обнаруживала и все шире открывала рот. Проходящие мимо Томатина студенты что-то ему говорили, хихикали, но гений шел, гордо подняв голову, и на всякие реплики со стороны не отвлекался. «Доброе утро!» Парень присел на свой стул, нисколько не обращая внимания на то, что Лиса побагровела и вцепилась в вилку с такой силой, будто собиралась вонзить ее в чью-то руку. Утром девушка уже обратилась к целителям и теперь соплями не страдала. Зато страдала желанием убивать. «У меня оно притупилось после того, как я увидела фингал Томатина. Мне кажется, такой художественный идеальный синяк я даже повторить не смогу. Так что не стоит и пытаться». «Томатин!» — я вздохнула. «Ты испытываешь судьбу, когда садишься с нами. И я, и Лиса готовы к убийству, так что ты бы подумал». «У меня все и так продумано», — заверил Томатин и, покосившись на Лису, спрятал руки под стол. «Лиса, я прошу прощения за вчерашнее и обещаю, что больше на вас экспериментировать не буду, только на других студентах». Лиса немного выдохнула и расслабилась, но молчала, ожидая, что же еще скажет непризнанный гений. «И если хочешь, позанимаюсь с тобой по всем теоретическим предметам». Лиса приподняла бровь. «И когда сделаю открытие, оно будет в твою честь», вздохнув, добавил Томатин. Мы с Лисой не выдержали и рассмеялись. «Хорошо, а что со мной?» Отсмеявшись, уточнила я. «Ты же знаешь, что для меня неуспеваемость по предметам не проблема. Чем будешь прощение вымаливать?» «А ты при чем?» — удивился Томатин. «Ты-то эликсир не пробовала и не пострадала от него». Я аккуратно промокнула салфеткой губы, взяла в руки столовый нож и задумчиво на него посмотрела. «Ты знаешь, Томатин, у боевиков есть такой приятный факультатив — способы защиты подручными предметами. Думаю, то, что предназначено для защиты, сойдет и для нападения, не находишь?» «Вообще-то из-за твоего эликсира я наказана. Мне теперь эту мантию до летних каникул носить». «Да шучу я!» — вскинул руки Томатин. «Для тебя у меня тоже кое-что есть. Вот смотри». Парень положил на стол листок с написанными в столбик фамилиями. «Это список капитанов команд, которые в соревнованиях по силовому ориентированию участвуют. Попробуй договориться с ними, чтобы в команду попасть. Все-таки ты на препода напала. А значит, и силы достаточно, и отбитая». «Таких как раз и любит. Выделил красным тех, у которых не комплект, и желтым тех, у кого вроде бы все, но могут заменить недостойных». «Блеск!» Я радостно схватила список. «Не могу сказать, что ты прощен, но пока убивать не буду». «Рад слышать». «Ля-ля!» Лиса вдруг сделала большие глаза. «Хантер на горизонте». Я мигом вскочила, не забыв схватить листок и спрятать его в карман мантии. Разговаривать с Дангваром мне не хотелось, и потому задачей Лисы было следить за входом. «А, Томатин! Проректор сказал, что ты можешь пользоваться лабораторией старшекурсников». Скороговоркой проговорила я. «Лучше так, чем ты кого-то убьешь в процессе опытов». Я развернулась, спеша сбежать, и чуть не столкнулась с Хантером. «Привет». Парень остановился и смотрел на меня, чего-то ожидая. Я не знаю, что обычно говорят в такой ситуации, и, кивнув, попыталась просто проскользнуть мимо. Не удалось. Хантер легко поймал меня и остановил, забыв убрать руки с моей талии. Не желая устраивать сцену перед студентами академии, я замерла. «Говорить, что я виноват, бесполезно?» «Ты о чем?» — фальшиво изумилась я. «А-а-а, о том, что ты на меня поспорил. Да ну какая вина, не бери в голову». «Правда?» — обрадовался Хантер. «Нет», — я разозлилась. «Так что руки убери». «Я серьезно». Хантер постарался взглянуть мне в лицо, но взгляд я упорно отводила. «Ведь мы же еще общались до того, как ты узнала, и все было нормально. Я разорвал спор с парнями». «Точно», — вспомнила я. «А с какими это парнями ты поспорил? С Эдитом и Олифом?» Я обернулась, рыжий и бесстыжий как раз сел рядом с Лисой и что-то ей шептал. Ну, хоть какая-то польза от зелья томатина. Неизвестно, сколько бы Эдит еще ходил и пытался разговорить мою подругу. «Нет», — Хантер поморщился. «Неважно с кем, важен результат. Ты же вообще ничего не должна была узнать». «Да, действительно, сама виновата», — посетовала я. «Подслушивала, пока ты признавался. Взяла бы и уши закрыла». «Нет, я говорю не то», — расстроился Хантер. «Все это совсем не важно. Ляля, ты мне сейчас по-настоящему нравишься. Давай будем парой». «Давай ты пойдешь к Амалии», — рявкнула я, уже не боясь сцены. Студенты, сидящие за ближайшими к нам столиками, притихли, прислушиваясь. «А ко мне не подходи ближе, чем на 2 метра, иначе буду на тебе приемы отрабатывать». Лицо Хантера словно окаменело. Он несколько секунд всматривался в мои глаза, словно пытался там что-то увидеть, но, наконец, разжал руки, чтобы я смогла уйти. Амалия уже стояла у дверей, рассматривая себя в карманное зеркальце и поправляя макияж. Скорее всего, услышала, куда я предложила отправиться Хантеру, и решила не упускать момент. Я уже заметила, что Корнелия Сирс испытывает очень большую любовь к семинарам. Они порой шли вперед лекционных занятий, да и было их гораздо больше. Не стоит говорить, что даже по истории не задавали такое большое количество рефератов и докладов. Корнелия Сирс была настоящим фанатиком обучения, но почему-то все студенты очень расстроились, когда входная дверь открылась, и вместо высокой сухощавой женщины в аудиторию вошел Радагат Вирос. Я прямо чувствовала стон, рвущийся из горла однокурсников, но ни один не решился издать протестующий звук. «Приветствую вас». Смотреть на проректора после ночного происшествия было неудобно, и я опустила глаза, внимательно рассматривая стол. «К сожалению, миссис Сирс сегодня не будет. Но вы не переживайте, я полностью владею предметом. К тому же Корнелия передала мне списки должников. Сегодняшний семинар проведу я». На первом курсе Радагат предметы не вел. Его специализации изучались только с 3-го курса, но слухи о преподавателе ходили жуткие. Предметы проректора все выпускающиеся студенты знали на отлично, а остальные просто не доживали до выпуска. В отличие от воздуховиков, студенты отделения огня, воды и земли обретали счастье общения с Радагатом Вирусом только на старших курсах, а теперь у них была возможность прочувствовать все заранее. На последнем ряду кто-то все-таки не выдержал и застонал, а Радагат поднял голову. «Студент Калахан, приятно, что вы решили отвечать первым. У вас как раз хвост по видам щитов. Вы у нас владеете силой земли? Отлично, как раз и продемонстрируете 3-ю степень защиты. Она вам по силам». Я судорожно припоминала, по каким темам не смогла правильно ответить Корнелии. Выходило, что по многим. И щит, кстати, в списке тем тоже присутствовал. Мне стало дурно. Удивительно, но меня проректорский гнев не коснулся. Каждый раз, когда Радагат в поисках очередного должника окидывал аудиторию своим полупрозрачным взглядом, я все сильнее сползала под стол. В конце концов, над партой выглядывал только мой нос. Вирос видел это. Мне казалось, что он едва сдерживает смех, но отвечать на этом семинаре мне не пришлось. И, к счастью, несмотря на то, что общаться с проректором мне приходится больше, чем остальным студентам, позориться перед ним я так и не привык.